Винни-Пух. В прошлом году на греческом острове Скирос я познакомилась с женщиной, которая никогда не слыхала о Винни-Пухе. Англичанка, за 50, образованная, даже с дипломом. «Быть того не может!» — воскликнули вы сейчас в полнейшем изумлении. Я сделала то же самое. Оказывается, может. Взрослый, грамотный человек — в жизни не слыхал об одном из столпов британской литературы. Каково? Все равно, что встретить человека, которому неведомы Шекспир, Элвис или Эйфелева башня. Словом, все то, что просачивается в тебя даже помимо твоей воли. Черная дыра в знаниях женщины обнаружилась принародно. Я упомянула пух палочки, игру, которую придумал пух с друзьями. Палочки кидаются в ручеек с одной стороны моста, а потом все бегут на другую сторону и смотрят, какая палочка выплывет первой. Женщина меня перебила. «Простите, а что такое пух палочки?» Я объяснила. «А кто такой пух?» «Винни-Пух», — сказала я. «Но кто он такой?» — спросила она. «Медведь, у которого в голове опилки», — процитировала я книжку. Целая компания писателей вдохновенно пыталась освежить память дамы, полагая, что на нее нашло временное затмение. Сыпали именами. Ия-Ия, Пятачок, Кенга, Ру, Кристофер Робин. Бестолку. Память не возвращалась. Коллектив старался вовсю. Цитировал любимые строки. Особенно отличилась одна врачиха из Скандинавии. А дипломированная англичанка поражалась, словно слушала речи марсиан. «Да, да ведь у вас же дети!» — возмутился один из нас. В самом деле, женщина лишила своих детей одной из главных потребностей в жизни, не менее важной, чем пища, одежда и солнечный свет. Я терялась в догадках, как она жила, эта загадочная особа. Может быть, ее детство прошло в закрытой религиозной общине, вроде Эмишей. Религиозная секта, не признающая современных благ цивилизации, в том числе и электричество, где все упоминания о внешнем мире тщательно фильтруются. Сомнительно. Как ни крути, а угрозы Винни не несет. Винни лучше из снотворных. Никто не назовет его хулиганствующим медведем или членом банды молодчиков в балахонах, верно? Чем больше я убеждалась в незнакомстве несчастной женщины с Винни, тем больше осознавала всю степень пухизации нашей культуры. Портрет пустоголового медвежонка украшает детскую миску, которой со мной уже 30 лет. В моем доме это единственная реликвия. Но пойдите в городской универмаг и увидите пуха повсюду. На одеялах, пеналах, коробочках для школьных завтраков. Винни живет в книжных магазинах, на наклейках, на шариках, в телевизоре и кино. Винни — это смешная и трогательная говорящая книга, которая голосом Алана Беннета звучит на радио 4. Винни — часть нашей культуры. Вместе со своими друзьями он вошел в английский язык. Пример. Нет. Хеттерингтона послом назначать нельзя. В нем есть что-то от Иа-Иа. Пух, конечно, дружен в основном с аристократией, средним классом и честолюбивой прослойкой рабочего класса. Но эта женщина была как раз из среднего класса. Она покупала книги и читала их, слушала радио 4, знала все об опере и вяленых помидорах. Она и сама не понимала, как этот пух прошел мимо нее. В качестве утешения я сказала, что до недавних пор сама верила, будто птицы, все без исключения, по ночам спят в гнездах. Если она и успокоилась, то не так явно, как я рассчитывала. Большинство членов группы пребывали в том же заблуждении, и некоторые пришли в ужас, впервые от меня узнав, что птицы спят на ветках. «Бедняжки!» — раздались возгласы. «Как же они не падают?» На этот вопрос у меня нет ответа. Я понимала, что едва эта женщина вернется в Англию, На нее обрушится шквал образов и упоминаний о Пухе. Впадет ли она в детство, превратившись в фаната Пуха, или возненавидит его за бесхарактерность? Потому что Пух тупее тупого, да еще и ленивый обжора экстра-класса. Если подумать, он подает массу отрицательных примеров школьникам конца 90-х. Но когда я сама стану медведем с опилками вместо мозгов и буду пускать слюни в углу пансионата для престарелых, надеюсь, кто-нибудь принесет мне Пуха, чтобы я могла его обнимать. Пусть он тормоз, зато милый и добрый. А в конечном счете только это и важно».